Три изуродованных тела рухнули на землю, но остальные поспешно приближались к нам и не собирались останавливаться. «Действуй, Макс!» — рявкнул на меня Шурф. «Это уже не наши безобидные горожане, а люди, которым по-настоящему нечего терять. В случае чего они попытаются просто впиться зубами нам в горло. Некоторым кажется, что умирать веселее в большой компании». Я торопливо кивнул и привычным движением прищелкнул пальцами левой руки. Крошечный шарик пронзительно-зеленого света стремительно преодолел расстояние между нами и нападающими и ударился в беспомощно болтающуюся голову того самого парня. «Я с тобой, хозяин», — глухим, утробным голосом сообщил тот, оседая на землю. Толпа на мгновение замерла. Разумеется, им действительно было нечего терять, но у большинства жителей столицы страх перед моей мантией смерти давным-давно стал чем-то вроде дурной привычки. А привычки редко умирают раньше своих хозяев. «И все-таки ты не хотел его убивать, да?» — сочувственно спросил Шурф, занося свою смертоносную руку для нового удара. «Разве ты не видишь, Макс, для него это было бы скорее хорошим подарком?» «Я сам не знаю, чего я хотел», — буркнул я и удрученно посмотрел на своего новоиспеченного раба, пытаясь сообразить, какой полезный для всех нас приказ я мог бы ему отдать. И тут меня осенило. Многочисленные жертвы моих смертных шаров уже не раз дисциплинированно выполняли самые невероятные просьбы. Мертвецы начинали отвечать на вопросы, законченные безумцы становились вменяемыми занудами, бодрствующие засыпали непробудным сном, преступники самостоятельно добирались до своих тюремных камер, одним словом, чего только не было. «Подожди секундочку, Шурф», — попросил я. Лонли Локли неохотно опустил занесенную для удара руку. Хвала магистрам, у него уже не раз была возможность убедиться, что некоторые мои требования из разряда особо идиотских следует выполнять беспрекословно. «Я хочу, чтобы ты выздоровел», — охрипшим от волнения голосом сказал я, обращаясь к жуткому искалеченному существу, беспомощно сидящему в луже жидкости, в которую постепенно превращалось его тело. К моему величайшему изумлению он тут же поднял голову и ошеломленно уставился на меня серыми глазами, бессмысленными, как у новорожденного. Да он в каком-то смысле и был новорожденным. Его шея снова стала нормальной, раз уж ему удалось поднять голову, а это значило, что и все его тело. «Вот и все. Теперь просто оставайся живым и здоровым. Так, словно с тобой вообще ничего не случилось», — тоном детского доктора сказал я. На мой вкус фраза получилась довольно глупой, зато ее содержание полностью соответствовало нашим насущным потребностям. «Я буду живым и здоровым, хозяин», — покорно согласился тот. «Вот и славно. А теперь я приказываю тебе освободиться от моей власти и стать нормальным человеком, тем, кем ты был до того, как заболел». Я вытер вспотевший лоб полой мантии смерти и с облегчением улыбнулся. На лице моего пациента появилось вполне осмысленное выражение. Парень пытался разобраться, что с ним случилось, но пока он понял только одно. Его смерть, которая оказалась неотвратимой, отменяется, откладывается на неопределенный срок. Господи, а что еще надо тому, кто минуту назад был уверен, что делает свои последние шаги по этой прекрасной земле? Его товарищи по несчастью снова медленно двинулись по направлению к нам, но теперь ими руководило не безумие смертников, а отчаянная надежда. «Ты его вылечил, чудовище!» — изумленно сказал Мелифаро. «И никаких заклинаний, никакой запретной магии! Все оказалось так просто!» «Так просто, что самому не верится!» — улыбаясь до ушей, согласился я и повернулся к нашим недавним противникам. «Ну что, будем лечиться, ребята?» «Можете не отвечать, сам знаю, что будем». С этими словами я поднял левую руку и быстро защелкал пальцами. Мне показалось, что разумнее сначала превратить всех этих бедняк в моих верных рабов, а потом устроить им групповой сеанс интенсивной терапии. Один на всех. «Спасибо, господа!» — крикнул нам парень в бело-голубом лохе. «Я уверен, что вы спасли мне жизнь. Мои шансы пробиться через эту толпу были самые ничтожные. Вам нужна моя помощь или я могу ехать?»